Глава 10. Иван. «Полкан, чади ешь. Зову пса, пока снимаю турку с кипящим кофе с плиты. После утренней пробежки мозги будто проветрились. Полный штиль и закрытая наглухо форточка. То, что надо для встречи с женой, которая вместо того, чтобы соблюдать клятвы, данные ею перед грузной регистраторшей в ЗАГСе, через 2 недели усвистела в неизвестность. Покачав головой, застегиваю пуговицы на рубашке. С детства я привык брать планки. Всегда разные. Сначала ребяческие, наверное, в чем-то смешные, несуразные. Вроде олимпиады по географии или краевого кубка по боксу. С возрастом планки становились выше, задиристее, хотелось быть первым. Десант придал этим самодельным рубежам налет мужского и взрослого, что ли. Планка любви была, пожалуй, самой высокой и значимой. Оттого казалась недосягаемой. Дети, растущие в счастливых семьях, вроде моей, всегда зависимы. Хочется так же. Такого же чувства, такой же близости, ни сантиметром меньше, ни миллиметром больше. Хотя больше можно, почему бы и нет. Когда я впервые увидел будущую жену, ничего не ёкнуло. Это показалось странным. Так быть точно не должно. Отец в красках описывал чувство, которое испытал, увидев маму из школьного окна. Вспышка, жизнь остановилась, разрыв аорты. У меня такое тоже было, поэтому плавному течению отношений с Валеевой не придал должного значения. А она всегда была рядом. Открытая, живая, красивая до хрена. Слишком красивая для меня и слишком нежная королева. Одинокая, но не убитая этим разрушающим чувством. Я порывистый, нервный, часто загоняющийся. Она, как талая вода, все сглаживала, заставляла чувствовать себя нужным. Осознание, что любовь бывает разной, прибило уже потом, когда один остался. Так бывает, чего уж теперь. Подмерное чавканье дудля, перемешанное с треском сухого корма, набирая Янковского. Таисии Соболевой в девичестве Валеевой не звоню. Одинокие гудки в трубке слышать не намерен. Больше никогда. Ничто и никогда не заставит слушать эти дурацкие однообразные завывания динамика. «Приветствую. Где забрать твоего дизайнера? Без долгих вступлений интересуюсь». «Привет, Иван», – озадаченно отвечает Максим. «Я не в курсе. Думал, вы там сами как-то договоритесь. Сейчас уточню». «Уточни». Хватаю вилку со стола и со стервенением кромсаю подгоревшую яичницу, гипнотизируя при этом экран телефона, как невротик. Сказать, что я охренел, когда увидел их вместе с Янковским, ничего не сказать. И думать забыл про этого московского мажора, который ошивался рядом с ней в Турции. А она, стало быть, не забыла? Обидно. Но переживу. Все переживу, уверен. «Да», — раздраженно отвечаю на входящий звонок. «Ты там с утра на Фоксе, мой мавр?» Сонно интересуется Мирон. «Давненько тебя таким бодрым не слыхивал». «Говори». Пропуская мимо ушей очередной подкол. «Громов шут гороховый. Но это часто спасает наш рабочий, не всегда удачный союз». «У нас малая заболела, ушки бобо». «Сочувствую». «Возьму день на подмогу, подходишь?» «Пока в городе без проблем». «Надо менять бригаду на Сулимова. Не нравится мне их подход. Тяп-ляп, все. Материал жалеет, потом комиссии будем пятки целовать». «Значит, поменяем». Соглашаюсь, отпихивая благодарного за завтрак полкана, но он все равно успевает с линявой мордой сгадить единственные чистые брюки. «Че там у тебя?» Без интереса спрашивает Мирон. «Ничего, все как обычно. С Сулимова я порешаю, возьму ребят из области. Помнишь, в прошлом месяце просились? Хочу попрощаться, но вспоминаю про долгожданную гостью в городе. Внутри вспышками огонь разливается, не верю, что приехала. У вас что нового?» «Дочка наша заболела, ты меня не слушаешь. Тоже ушки бобо?» Усмехается Громов. «Это понял вообще...» «Нового!» Тянет он и обращается, по всей видимости, к жене. «Че у нас нового, Ми? Соболев тут интересуется». «Машинка стиральная сломалась». Отвечает она тоже озадаченно и сонно. «Ясно все с вами, голубки». Качаю головой. «Лечите ушки». Взглянув на экран, серьезно сообщаю. «У меня вторая линия». Подскочив со стула, хватаю сигарету и отхожу к окну. Нетерпение в крови множится, бурлит. Это странно, потому что кроме напускного равнодушия там давно ничего не мелькало. Слушаю. «Таисия сказала, что до объекта доберется сама», — сухо сообщает Янковский. «Он на отшибе», — предупреждаю, выпуская изо рта облако дыма в солнечный город. Кто вообще додумался ставить школу на окраине? Конечно, район строящийся, и в ближайшие годы будет похож на многоэтажный вип-муравейник, но сейчас-то выглядит как заброшенная промзона. «Думаю, Тая, конечно, в курсе», — с издевкой выдает Янковский. «Надеюсь, ты выделил для своей протеже деньги на такси. Москвичи обычно скупы до жути». «Только когда дело не касается личных интересов». Скотина модная. Все мозги в своих пиджаках на 3 размера больше поизносил, сразу видно. Пропущенное от Алисы игнорирую. Московские девицы, как и хлопцы, приставучие и с завышенной не всегда оправданы самооценкой. Все время думают, что мир крутится вокруг их желаний. Когда сталкивается с обратным, начинается такой цирк, что впору попкорном и колой запасаться. Поэтому приходится держать руку на пульсе. Чуть зазеваешься, и ты уже на поводке. Со стразами, конечно, столица же. Забив на высохшее пятно на брюках, прихватываю стопку с документами. Прощаюсь с Полканычем, натягиваю пальто и, быстро сбежав вниз, прогревая охлажденный осенним туманом движок рейнджа. Потом, нервничая, откашливаясь, еду на объект. Когда на безлюдной дороге вижу светлую макушку, черное пальто и белые длинные сапоги, даже не удивляюсь, блин. Щурюсь от солнца и перекрываю путь сотрудницы формулы строительства. Мы народ гостеприимный, не какие-то там москвичи, которые командировочные зажимают. Пора бы показать. Ты сдурела? Первое, что вырывается, когда спрыгиваю с подножки. На светлом красивом лице искреннее недоумение. У меня внутри срабатывает стоп-кран. Быть невежливым и нахрапистым не планировал. «Привет, Вань», — произносит она холодно. «Ты меня с кем-то перепутал?» Озирается картинно, хотя уверен, все поняла. Но порыва моего не оценила. «Почему не позвонила?» — спрашиваю, открывая переднюю дверь. «Садись». «Я почти дошла». Тая оторопела, смотрит на часы на тонком кожаном ремешке и поглядывает на меня все так же отстраненно. «Встреча в 9. Я успею». Злость накатывает моментально, столько, что сразу и не унести. Сама ведь ушла. Ничего не сказала, как от маньяка сбежала. Будто бил ее или абьюзил. Не знаю, что думали все вокруг и о чем шептались, но такие сплетни тоже слышал. «Я абьюзер? Да я пылинки с нее сдувал». Боялся планку хоть на деление опустить, идиот. «Садись», — повторяю, делая шаг вперед. Сержусь на себя, думая о том, что нихера она не раскровела. Немного только округлилась. Конкурсы же закончились. Интересно, почему? Причина должна быть весомой. Соболева смотрит в сторону, словно просчитывая риски извозиться в грязи на обочине, а потом стискивает кулаки и, сняв тяжелую сумку с плеча, садится в машину. Награждает меня испепеляющим ненавистью взглядом, но молчит. Наверное, снова плохо про меня думает, но я привыкший. Захлопнув дверь, не сдерживаюсь. Закуриваю, конечно, и в 5 затяжек приканчиваю 2-ю за утро сигарету. Надо заехать закупиться, на нее не напасешься. Заметив движение на переднем сиденье, пытаюсь хоть немного сдержать в груди невыносимые флешбеки. Все эмоции, умело спрятанные в черном чемоданчике, словно строительный мусор в груди, множится. Хочется сгрести его веником и отдать. «На, держи, жестокая сучка, это все тебе, радуйся». Выкинув окурок, залетаю в тачку, сразу открывая окна, чтобы выветрился аромат сладковатых духов, кидая взгляд на стиснутые коленки. Тая быстро прикрывает их сумкой. «У нас тут не Москва», — грубовато произношу, выезжая на дорогу. «Твои белые сапоги вмиг замараются». В салоне, несмотря на свежий воздух, искрит. Она пялится на меня, как на пустое место. Мигом вычисляет изъяны сквозь зубы и проговаривает. «По крайней мере, твои грязные брюки на их фоне не будут смотреться так нелепо». «Странно». «Что?» Тая рявкает чуть громче, чем следовало бы. Раздражена и очень опасна. «У тебя вроде сапоги белые, а не пальто, чтобы ты меня жизни учила». Удивленно приподнимаю брови и снова зависая, глядя на ее идеальное лицо. Отворачиваюсь, дорога в глазах рябит. Ее совершенно точно не похитили инопланетяне, хотя я и об этом думал. Когда близкий человек просто так исчезает, думаешь реально обо всем. Гоняешь мысли со скоростью сверхзвуковой ракеты. «Я твою мать в морге первый день обзванивал, волосы на голове рвал, потом бухал, как не в себя, чтобы чувство вины утопить, но только отправил на дно отношения с мамой, а жена появилась спустя почти 2 года, все с той же королевской осанкой и ногами от ушей. Ладно, хоть жива и здорова». «Не нравлюсь, не любит. Смелости не набралась, чтобы поговорить и объяснить по-человечески, окей. Пусть живет дальше. С Янковским звезды в телескоп разглядывает». Буду объективным, он ей даже больше меня подходит. Они оба как с картинки. Породистые, что ли. А я обычный мужик, приземленный и простой. Инстинктивно тянусь за сигаретами, но одумываюсь и снова на грязные брюки смотрю. Не по-пацански это. Надо бы объясниться. Собака морда испачкала. Кашусь в сторону Таи, в сотый раз пытаясь отряхнуться. Она оживает, черты лица смягчаются, даже появляется улыбка. «Ой, это Ириска?» Светлые глаза загораются интересом. Собака-то не какой-нибудь муж. О ней узнать поинтереснее ведь, правда? Полкан. «Серьезно, Соболев? Переименовал моего лабрадудля?» Он не твой. Тихо сообщаю. Тая замирает, и в машине снова повисает натянутость и напряжение. Морщусь, потому что физически их ощущаю. Дышать нечем. Пожалуй, для людей, недавно решивших развестись, это нормально. Но во рту все равно горько и паршиво. Пошли. Зову, выходя из машины. Неодобрительно глянув на офисный наряд с налетом столичного лоска, иду к багажнику и прихватываю пару белых касок. Одну протягиваю Тае. Надень. Спасибо. Отвечает, поджимая губы. Сумку-то тебе зачем? Оставь. Там у меня все чертежи. Хмурится. Не знает, как поступить. Строить сейчас тебя все равно никто не попросит. До внутренней отделки здесь еще до хулиард работ. Я потом подкину, куда скажешь. Где ты остановилась? Пока она раздумывает, снимаю кожаный баул с ее плеча и оставляю на заднем сиденье. Обхожу со спины, схватив за руку, тяну дизайнера проекта в сторону главного здания, которое полностью выстроено. Ее рука мягкая и теплая. Через ладонь чувствую, как ее хозяйка дрожит. Эта дрожь и мне и передается, проносясь по телу электрическими разрядами. У мамы остановилась, продолжаю допытываться. Молчит. Смотрит по сторонам и, мягко высвободив руку, прячет ее в кармане. Моя ладонь тут же холодеет. Обесточен. А саму коробку тоже выстроите? Тая с интересом озирается, отходя на безопасное расстояние. Не шлепнись, киваю на палку под ногами и отпинываю ее куда подальше. Морщусь, потому что теперь и ботинок грязный. Чтобы такое построить, нам с миром пришлось бы квартиры и машины продать. Кредитовать малый и средний бизнес в нашем государстве еще не привыкли. Вот как? А надо ведь жить по средствам, поворачиваясь к Тае, подмигивая. Ее щеки становятся алыми, но на мой подкол она никак не отвечает. Хмыкает и отворачивается. Так, вздыхаю, широко расставляя ноги и уперев руки в бока. Ну что тут? Тип строительства, как ты знаешь, павильонный. Будет 5 корпусов. Подготовительная школа с отдельным крылом для администрации. Младшая, средняя и старшая. Плюс вон там. Спортивный комплекс с бассейном и 2 залами. С чего планируете начать работы? По-деловому подключается она, извлекая из кармана телефон. Зависает в нем, хмурится и просит. «Можно мне минуту, Вань?» «Чего же нельзя? Хоть час». Не сводя глаз с пульсирующей венки на шее, произношу, а затем, когда Тая отворачивается, пялюсь на ее ноги. Веду себя как идиот, притом со стажем. Пытаюсь прислушаться к телефонному разговору, но у Таи какой-то магический голос, который так сразу и не разберешь. Вспоминаю, что можно не подслушивать, а подсматривать, и снова пялюсь на стройные ноги. Прикурив, зажимаю сигарету между пальцев и нетерпеливо постукиваю пяткой. Новоявленный московский дизайнер заканчивает звонок, поворачивается и чуть испуганно смотрит. «Ты что, подслушиваешь?» «Пф, вот еще. Мне ваши разговоры по барабану. Неровно дышишь Кинковскому?» Она оскорбляется, нервно теребит пояс пальто и убирает телефон. «При чем тут Максим вообще? По-моему, это ты неровно к нему дышишь. Или попросту завидуешь». Вот еще. Вы, москвичи, все время думаете, что мы вам все тут обзавидовались, а мы просто живем свою периферийную жизнь и думать про это не думаем. Легко отбиваю. Вот и живите. Задирает нос. Вздыхаю с трудом. С ума меня сведет, зараза. Пошли к прорабу. Киваю в сторону синих вагончиков на небольшом островке. Заодно разбудим. 9 часов, а у них и конь не валялся. Тогда пенсии объект не сдадим. А я еще деньги с прибыли потратить хотел. Двигаясь на расстоянии в пару метров, добираемся до Павла Александровича и следующие 2 часа проводим в активной работе. Тая сначала пишет информацию на диктофон, а потом мы возвращаемся к машине, чтобы забрать ее чертежи. Смотрит на меня победно, типа «я же говорила», игнорируя, сколько есть сил. Она намеренно двигается чуть поодаль, всячески указывает мне на выстроенную между нами дистанцию. Я внутренне себя отдергиваю, чтобы не оберегать. С ней как-то всегда это по наитию, естественно, получается. Долго проводим измерения и фиксируем недостающие габариты. Что-то договариваемся поменять, что-то оставить. В работе Тая мне неожиданно нравится. Живая, участливая, неравнодушная. Не фыркает и не закатывает глаза при указании на ее же ошибки. Но четко отстаивает свою точку зрения, когда мы касаемся спорных моментов. Я довольно быстро с ней соглашаюсь. Не хочется давить авторитетом, да и проект подписывается каждым 2-м сотрудником администрации. Вплоть до уборщицы, блин, реально. Замахаешься пересогласовывать. На часах уже за полдень, когда мы уставшие выбираемся из пыльного бетонного плена. «Ну все, ребятки, я пойду», — весело сообщает прораб, промахивая каской. «Война войной, обед по расписанию». Отвлекаюсь на то, чтобы пожать ему руку, когда слышу треск чуть позади и резкий вскрик. «Да твою мать!» «Ну, осторожнее надо быть», — выговаривает Павел Александрович с сожалением, затылок потирает. Развернувшись, качаю головой. Шлепнулось все-таки. Смотрю вниз, пока Тая всхлипывает и через сапог поглаживает правую лодыжку. Ступеньку не заметила. «Только попробуй сказать еще хоть слово», — цедит она, поднимая затуманенные глаза. Жалко ее становится. «Не буду. Обещаю, наклоняюсь». «Не надо». Робко просит, пока подхватываю ее на руки. «Я тяжелая». «Нормально». Прижимаю ее к груди, на секунду прикрывая глаза. Этот день будто намеренно решил выжать из меня все соки. А я и так высохший. До дна. Реально не дышу, пока тащу Таю до рейнджа. Она сопит, всячески отодвигается. Не инковски, понятно. Посадив ее на капот, под редкий всхлип аккуратно веду по лодыжке пальцами и сжимаю собачку на замке. Тая вздрагивает от боли, когда стягиваю сапог. С трудом, потому что ногу прилично раздуло. Сильно больно. Спрашиваю, нахера ты раздумывая, чулки это или колготки? Поморгав, скидываю в пропасть этот абсолютно ненужный вопрос. Концентрирую все внимание на распухшей ноге. «Больно!» — вскрикивает Тая от легкого прикосновения. «Не трогай, пожалуйста, почему я такая невезучая?» Неловко пытается отстраниться. Но эту машину смерти уже не остановить. Прихватываю ногу под коленкой и нежно поглаживаю, исследуя кость. Это я так себе говорю. Сам же хаотично вожу рукой по тонкому капрону, уходящему под серую юбку. Замечаю кружево. Чулки. Да ё-моё. Молока мне 3 пакета, за вредность напрягаюсь. «Вань». Тая жалобно зовет, щурясь от солнца. «Мне в больницу надо». Усилием воли убираю руки и мрачно киваю. Исключительно на морально-волевых качествах снова несу будущую экс-Соболеву в салон. Там внутри уже столько ее запаха, что сигареты не помогут, только химчистка. «Не реви», — говорю, падая на сиденье рядом, на языке снова горечь. «До новой свадьбы заживет».